так что, может быть, после и отыскать вас не можно будет. Этот хутор не на Полтавской дороге, и они вам беду готовят. Тетушка Анна Андреевна с барином Владимиром Александровичем приезжали в будущее за вами, и там вас не нашли. Им сказали, что будто уехали в Полтаву. Они отправились за вами вслед и узнали, что вы по Полтавской дороге вовсе не проезжали. Вот разъехались мы в разные стороны, чтобы вас отыскивать. И я так счастлив, что вас, сударыня, отыскал. А у Клима Сидоровича что-нибудь да недоброе на уме. Они сегодня собираются ехать из хутора, и людям запретили вам про то сказывать. Тетушка отсюда в верстах 20 изволили занемочь крепко. Сами писать не могут и приказали просить, чтобы вы приехали к ним со мною. Да чтоб Клим Сидорович и Марфа Петровна про то не сведали, сохрани Боже. Они вас к тетушке не пустят и увезут Бог весть куда. Вы изволите пойти по той тропинке, что против ваших окошек. С пути сбиться не можно, а там выйдете на широкую дорогу, где я буду ожидать вас с каретою. Не бойтесь, сударыня, да не теряйте времени, а то будет поздно. Они сегодня же перед вечером уезжают и завезут вас Бог знает куда, а тетушка Анна Андреевна больно занемогли.